Глава 51. Взорвавшийся от радости Энн то и дело с тех пор добавлял лекарства в текилу, своим круглосуточным пьянством вызвав ненависть новой подруги. Впрочем, Энн плевал на нее. Порошок оказался спасением. Моментально отдалившись от дел, он закрылся с тех пор в своей спальне, самым категорическим образом никого туда не впуская, и впервые за тысячу лет более-менее выспался. Внезапное счастье стоило расставания с пятой по счету женой. Двери чуть было не треснули за уходящей, однако он не заметил демарша. Еще бы! Душа перестала петь, более того, она не стучалась. Какое-то время Энн не мог поверить метаморфозе, затем, упав на колени, целовал бутылку текилы.